6 июня 1943 года. Город Токио, Японская империя. Премьер-министр и по совместительству министр армии генерал армии Хидэки Тодзё перед очередным докладом его императорскому величеству императору Сёва решил еще раз встретиться уже с бывшим министром иностранных дел Германского рейха. Сёва. Тронное, официальное имя императора Японии, более известного за ее пределами под именем, данным при рождении, Хирохито Сёва. 29 апреля 1901-го, 7 января 1989-го. 124-й император Японии. 25 декабря 1926-го, 7 января 1989-го. Новый канцлер Германии уволил Гера Риббентропа с поста министра иностранных дел и потребовал его возвращения в Берлин. По поводу каких-либо изменений в отношениях Германии с Японией Шелленберг не высказывался, и поэтому встреча Тодзё Доно и Гера Иоахима была не только неофициальной, но и секретной. Не хотелось раздражать пока еще союзную державу. Доно. Именной уважительный суффикс в японском языке. Дословно «дворянин». Прибавляется к имени большого начальника. Незачем обострять отношения с новым немецким правительством. Японии пока и США в противниках хватает. Добрый день, гер Иоахим. И вам не хворать, Тодзё Доно. Его Величество и правительство Японии выражают вам глубокую признательность, что даже в столь непростых условиях вы смогли исполнить обещание, данное покойным рейхсканцлером. Риббентроп горько усмехнулся. Японцы за обещание предоставить англичанам базу на Курильских островах для нападения на советский Дальний Восток стребовали с рейха документацию по ракетному и урановому проекту, а также 5 центнеров урановой руды и 50 кило чистого урана. 2 самолета с немецкими учеными, ураном, частями ракетных двигателей и документацией вылетели из рейха в Японию буквально за сутки до гибели фюрера и застряли на британской авиабазе в Судане. Англичане не очень-то хотели отдавать японцам в изменившихся условиях попавший им в руки ценный груз. Но в результате нескольких дней напряженной переписки, ругани и угроз со стороны Японии прекратить любое сотрудничество с Британией, Мосли был вынужден дать команду отпустить самолеты. Так что у Герра Иоахима теперь имеются несомненные заслуги перед японцами и есть надежда, есть ли, на то, что они не выдадут его на родину. Русские объявили Риббентропа военным преступником, а Шелленберг уже заявил, что все, кто способствовал развязыванию провальной агрессии против СССР, будут выданы Советскому Союзу для суда. Как-то не тянет после этого возвращаться в Германию. Но и Японии сейчас не нужны лишние заморочки. Если Сталин потребует выдать бывшего министра иностранных дел Рейха, то еще неизвестно, как поступят японцы. Фюрер всегда хорошо относился к Японии и строго следил за исполнением обязательств Рейха перед страной восходящего солнца. Надеюсь, что и японское правительство проявит в свою очередь заботу о людях, выполнявших последний приказ фюрера. Не переживайте, гер Иоахим, уже принято решение. В случае запроса СССР или нового правительства Германии на выдачу граждан Рейха, находящихся на территории государства Япония, правительство Японии даст ответ, что все поименованные в запросе граждане убыли в одну из стран Южной Америки или в Южноафриканскую республику. В свою очередь, правительство Японии надеется на плодотворное сотрудничество с этими немецкими специалистами, которым мы предоставим убежище и оградим их от преследования со стороны СССР и Германии. Полагаю, что указанные специалисты смогут в полной мере отблагодарить Японию за предоставленное гостеприимство. Очень надеюсь на это. Но давайте немного сменим тему. Мне хотелось бы услышать вашу оценку последних событий в Европе. Каких действий, по вашему мнению, можно ждать от СССР и Германии? Что будет предпринимать Британия? Какова будет реакция США на последние события в Европе? Нормально. Вообще-то консультации такого уровня нехилых денег стоят. Но не в том сейчас положение гер Иоахим, чтобы выпендриваться, торговаться. Хозяева просят, значит, надо проявлять лояльность и показывать свою полезность, нужность. Если судить по заявлениям Советского Союза и нового правительства Германии, то можно заметить, что они практически не различаются. То есть все требования и пожелания Сталина в отношении Германии и других европейских стран в той или иной степени поддерживаются новым канцлером. Полагаю, что убийство фюрера и государственный переворот в Рейхе – это спецоперация русских. Шелленберг работает на русских? Если он и не агент Сталина, то он явно попал под влияние таких агентов. И в ближайшее время будет во всем подчиняться требованиям Советов. Положение Рейха действительно было так катастрофично, как заявляет Шелленберг? Были разные оценки. Многие сходились во мнении, что если не произойдет чудо, то разгром Рейха произойдет в течение ближайшего года. Фюрер надеялся на создание урановой бомбы. Ученые обещали ее сделать к осени этого года. В альтернативной истории Британия не успела передать свои наработки по атомному проекту в США. В реальной истории Британия передала все свои наработки по ядерной бомбе в США в августе 1943 года и передала их в Германию. Кроме того, Рейх получил доступ к богатым запасам урана из Конго. При выделении должного финансирования и объединении усилий с британскими учеными, Гитлер вполне мог надеяться на создание своей атомной бомбы к концу 43-го года. Мог надеяться, но... Почему эти надежды не могли сбыться в рассматриваемые сроки, будет рассказано несколько позже. Но те характеристики, которые она, по уверениям ученых, должна была иметь, не позволяли бы надеяться на перелом в ходе военных действий на Восточном фронте. Почему? Ну, во-первых, по расчетам, за год после создания первого уранового заряда мы смогли бы произвести не более 5 бомб. Во-вторых, поражающее действие такой бомбы на первых порах будет не более чем 5-10 километров от эпицентра взрыва. А это значит, что одним ударом можно уничтожить максимум 3-4 дивизии. Но уничтожим мы 4 дивизии русских к концу осени или 15-20 к осени 44-го, и что? У Сталина этих дивизий сотни. По оценкам наших военных, по действующей армии применять урановые бомбы вообще не очень эффективно. Эффект может быть только при ударе по местам постоянной дислокации войск, ну или по городам и крупным транспортным узлам. Даже если бы у нас к этой осени появилось 5 бомб, то и тогда это бы сильно не повлияло на положение Рейха. Уничтожение 5 русских городов не остановит русскую армию. Так что, по большому счету, Шелленберг прав. Надо было или сейчас сдаваться, или же к концу года Германия лежала бы в руинах. Надо будет дополнительно выделить средства на создание своей урановой бомбы. Уран теперь у нас есть, немного, но есть. По городу, говорите, эффективно будет ею ударить. Но так еще лучше, наверное, получится, если по небольшому острову ее применить. Понятно. Давайте продолжим. СССР? Думаю, Сталин, пользуясь лояльностью Шелленберга, подчинит себе Германию и будет использовать ее для разгрома Англии. Почему вы так думаете? Сталин не высказал требования о полном разоружении вермахта, а Шелленберг заявляет только о демобилизации из армии старших возрастов и о сокращении армии до 1,5 миллионов. С учетом численности РККА, этих 1,5 миллионов вполне достаточно для проведения успешного десанта в Британию. Как это русские называют? Советизация? Она будет в Европе? Вряд ли. По крайней мере, в ближайшее время. У Сталина все же не так много ресурсов, чтобы целиком перестроить систему государственного управления в Европе. Ну и, честно говоря, Сталин и ВКПБ отвергают троцкистскую идею об использовании РККА для установления коммунистической диктатуры в других странах. Скорее можно ожидать, что в тех странах, где наиболее сильны позиции местных коммунистов, произойдет смена власти в результате местных же переворотов или революций. Какие это страны? В первую очередь Югославия, скорее всего Греция и Болгария. Если Сталин допустит раздел Италии, то в Северной Италии вполне возможен приход к власти коммунистов. Возможно, Албания, но она, скорее всего, будет включена в состав коммунистической Югославии. Единственных, кого может захотеть советизировать Сталин, это финнов. Там, в Финляндии, уже начались соответствующие действия. Но и не стоит забывать о территориях, которые Советы уже объявили своими. Весь север Скандинавии с хорошим куском берега Ботнического залива, Шпицберген, Исландию, Фареры, Восточную Турцию, зону проливов и средиземноморские провинции Турции. В этих землях советизация однозначно будет. Меня беспокоит ситуация с Восточной Пруссией. Про нее Шелленберг вообще перестал упоминать. А частям вермахта, блокированным в Восточной Пруссии, приказано сдаваться в плен русским. Официально у них статус другой – строительные батальоны, выполняющие подрядные работы по заказу правительства Германии на территории СССР. И даже зарплата им будет сохранена правительством Германии в прежнем объеме. Но по факту это все же плен. Частям вермахта на других участках соприкосновения с русскими такого приказа не отдавалось. Так что, я думаю, Сталин стребовал у Шелленберга в счет репараций Восточную Пруссию. Как вы думаете, когда возможен десант русских в Англию? Через 2-3 месяца. Раньше Сталину не успеть. Ведь надо еще навести порядок в сдавшихся ему странах. Надо подтянуть тылы к Ла-Маншу. Надо перебросить десантные средства и авиацию на запад Франции и в Бельгию. Вы думаете, что Франция не будет сопротивляться Советам? У нее нет шансов. У Петена в наличии около 300 тысяч солдат. Треть из них в Алжире, Марокко и Тунисе. Но даже если Петен вернет всю эту сотню тысяч солдат во Францию, да и даже если объявит новую мобилизацию, то и тогда шансов не будет. Мы выгребли из Франции всю бронетехнику, почти всю авиацию и тяжелую артиллерию. Даже малокалиберные противотанковые пушки по большей части были отправлены в Турцию. Так что армия Петена – это, по сути, легкая пехота, которую русские танковые армии раздавят, почти не заметив. Думаю, что к концу этого месяца вся Франция будет под русскими. «Да», — задумчиво протянул Тодзё Доно. «Вот кого надо было брать в союзники». «Согласен с вами. Болгария, Румыния, Италия — не те, кто мог бы усилить Германию. Эх, знать бы, что так все будет, году в 40-м. Можно ж было тогда со Сталиным договориться. Отдали бы ему Финляндию, Турцию, ну и Болгарию до кучи, и раскатали бы совместно с ним Британию. Вряд ли бы Сталин захотел лезть в английские колонии, и они бы достались Германии. Ну чего уж теперь страдать? Хорошо, давайте дальше. Англия? Что будет делать Мосли в сложившихся обстоятельствах? У него есть 2 месяца на подготовку к обороне. Он будет собирать английские части со всех колоний в метрополию. Подтянет туда же остатки флота. Так что, думаю, вам стоит готовиться к тому, что большая часть кораблей и большая часть войск Британии и ее доминионов будут отозваны в метрополию. Мосли бросит Австралию и Новую Зеландию? А зачем они Британии, если самой Британии не будет? Да и без Британии у Новой Зеландии и Австралии нет шансов сохранить хоть какую-то самостоятельность и независимость в рамках идущей сейчас войны на Тихом океане. Есть шанс у Англии отбиться от Сталина или даже помириться с ним? Вряд ли. Сталин не простит Британии предательства. Никаких мирных переговоров русские с англичанами вести не будут. Это для русских хороший шанс наконец-то разделаться со страной, которая столетиями им гадила. Ну а объединив силы и возможности Германии и СССР, Сталин без сомнения сможет произвести успешную высадку на остров. Я бы на месте Сталина погнал бы в первой волне на Альбион всю сдавшуюся ему европейскую шушеру. В самый раз против Британии. Мосли израсходует на уничтожение венгров, итальянцев и прочих румын, и, как это ни печально, немцев свои невеликие резервы, а на вторую волну десантов, в которой пойдут русские соединения, у него уже сил не останется. Хреново. Так, наверное, звучал бы русский перевод мысли японского премьер-министра. Сейчас, конечно, Япония сильна как никогда. Благодаря неожиданной помощи Британии удалось переломить в свою пользу ход сражения на островах вблизи Австралии. Опять же получены морские и авиабазы в Австралии и Новой Зеландии. Разгром сборной американской эскадры и десантного конвоя в море Фиджи, взрыв шлюзов Панамского канала еще сильнее ослабили возможности США противостоять Японии на Тихом океане. За американцами остались только оккупированные ими юго-западные штаты Австралии, Тасмания, часть северного острова Новой Зеландии, Гавайи, ну и еще кое-что из островной Тихоокеанской мелочевки, на которую порой даже питьевую воду надо завозить. Но уже остро у Японии не хватает людей. Приходится массово призывать в армию на тыловые должности корейцев, тайцев, филиппинцев и прочих вьетнамцев. Больше уже захваченного Японии не переварить. Лет на 50, а то и на 100 хватит. Вроде бы самое время завязывать с войной. Но американцы гневно отвергают прозрачные намеки о мире. Надо их выбивать из Австралии, Новой Зеландии и из Гавайев. Вот тогда, наверное, янки станут сговорчивее. Но черт возьми, если англичане заберут в Европу все свои войска и корабли, то у Японии просто не хватит солдат для продолжения войны с США. Где взять солдат? Хотя ведь в Китае почти 2 миллиона есть в Квантунской армии и армиях Кореи, Маньчжоу-го и Маньцзяна. В рассматриваемое время Корея, Маньчжоу-го, Маньчжурия и Маньцзян, внутренняя Монголия, государства вассалы Японии, фактически управлялись Японией, и их армии находились под японским командованием. Но они, эти 2 миллиона, задействованы в войне с Китаем и на прикрытии советско-маньчжурской границы. Как вы, Герр Иоахим, думаете, может ли Сталин, разобравшись с Англией, вступить в войну с Японией на стороне США? От Мосли нам стало известно, что ранее американцы и англичане требовали от Сталина объявления войны Японии после окончания войны в Европе. США очень рассчитывают на это. Но окончательного соглашения по этому вопросу подписано не было. В реальной истории СССР взял на себя обязательство вступить в войну с Японией только в феврале 1945 года во время проведения Ялтинской конференции союзников. Хотя Рузвельт мог во время своего визита этой зимой в Москву и обусловить увеличение поставок по ленд-лизу обязательством Советов объявить позднее войну Японии. Но опять же, данными на этот счет мое министерство не располагало. И все же, сами-то вы, как думаете, объявит Сталин войну Японии? Насколько я успел изучить Сталина, он всегда исполняет взятые на себя обязательства, если, конечно, контрагент не дает ему повода отказаться от своего слова. Поскольку у вас с Советами заключен договор о нейтралитете, и он действует до весны 45-го года, то, полагаю, если вы сами не спровоцируете Сталина, то и он на Японию не нападет до этого срока. Думаете, у нас есть еще 2 года? Думаю, что да. Сталин очень расчетлив. Как теперь мне понятно, США и Англия стравливали Германию и СССР с тем, чтобы немцы и русские стащили свои силы в войне. А когда русско-германская война бы закончилась, то они бы пришли и продиктовали свои условия и победителю, и проигравшему. Сталин, судя по всему, эту позицию Британии и Америки разглядел с самого начала. И теперь ему ничто не мешает занять такую же позицию в войне США с Японией. СССР выгодно будет истощение сил Америки и Японии. И Сталин, я думаю, станет всеми силами оттягивать свое вступление в эту войну. А может Сталин пойти на союз с Японией? А что Япония может предложить русским? Да, вопрос. Чего может захотеть Сталин от Японии за обязательство не вмешиваться в войну на Тихом океане? И чего он захочет за открытое выступление на стороне Японии против США? Такие вопросы рассматривать в одну харю даже премьер-министру Японии неуместно. Это надо с императором и с флотскими тереть. Ладно. Об этом, может быть, мы поговорим позднее. Про США что можете сказать, Герр Иоахим? Америка сейчас практически не имеет возможности вмешаться в европейские расклады. И думаю, что Рузвельт с некоторыми незначительными оговорками согласится со всеми действиями Сталина в Европе. Скорее всего, янки будут пытаться застолбить за собой часть оставшихся бесхозными европейских колоний. У русских пока еще очень слабый флот. И они будут вынуждены согласиться на эти требования США. Зачем им земли, какие они не то что защитить, но и дотянуться до которых не могут? Ну а по действиям США на Тихом океане? «А что Тихий океан? Мириться вам с Янки надо. Япония уж, извините, так распухла от захваченного, что в ближайшие несколько десятков лет не сможет переварить. Если дальше будете продолжать в том же духе, то можете и подавиться. Еще раз извините за прямоту». «Пустое. Я и сам это понимаю. Но американцы не желают мириться. Что бы вы могли нам посоветовать?» «Посоветовать? Да то же самое, что мы с Англией сделали. Восстание в ЮАР, беспорядки в Индии. Вот Британия тогда издулась и пошла на поклон к Рейху. А вам надо залезать в Центральную Америку. Начните с чего-нибудь небольшого. Никарагуа, Сальвадор или Гватемала, например. Потом на Мексику переключайтесь. Да не войска туда высаживайте, а финансируйте антиамериканскую оппозицию. Она там есть. Вооружайте партизанские отряды. Когда у Штатов затлеет под задницей, то они, скорее всего, будут более сговорчивы с Японией». «А это мысль. Сальвадор, Мексика. Почему бы и нет? Вот только, опять же, для продолжения войны со Штатами нужны солдаты. Где их взять? Вывести из Китая? А что? Китай же сейчас практически изолирован от американской помощи. С моря к нему американцам не подобраться. Раньше американцы помощь Чан Кайши слали через Бирму и Индию, но уже несколько месяцев, как этот путь, мы перекрыли. СССР же еще год назад прекратил всякое сотрудничество с Гоминьданом». В реальной истории в марте 1942 года СССР отозвал из Китая всех военных советников и перестал оказывать Китаю какую-либо помощь. Это было вызвано усилением антисоветской позиции Чан Кайши, который не верил в возможность победы СССР в войне с Германией. «Может, имеет смысл уже, наконец, хорошенькую трепку китайцам задать? Во! У нас же еще есть почти 100 тысяч бывших британских военнопленных, которых мы собирались отправить на Курилы. Хорошо не успели с Британией договор о продаже им островов подписать. Вот это бы и был повод для Сталина разорвать пакт о нейтралитете. Да и англичанам сейчас явно будет не до удара по русскому Дальнему Востоку. Так о чем это? Ах да, эти 100 тысяч англичан сейчас в Корее здоровье поправляют. Мы их не отпустим в Британию. Пусть свой хлеб и лекарства отрабатывают. Пусть помогут нам с Чан Кайши разделаться. Решено. Надо напрячь Такуму Кикан». Военная разведка в Японии. Если подтвердится, что русские не перебрасывают дополнительные силы на Дальний Восток, то надо активизировать наши действия против Китая. Да и отряду 731 надо дать хорошего пинка. В тепличных условиях наукой занимаются. Пусть дадут все, что уже у них есть. Чума, тиф, холера, сибирская язва. Пусть уже не в лабораториях, а в естественных условиях на китайцах тренируются. Потравить этих варваров всяко дешевле выйдет, чем патроны на них тратить. Но англичан пустим дочищать районы, по которым отраву раскидаем. Спасибо, герр Иоахим, за интересную беседу. Надеюсь и в дальнейшем видеть в вашем лице мудрого собеседника. И да, японское правительство сделает все от него зависящее, чтобы ваше пребывание и пребывание ваших соотечественников на нашей земле было максимально комфортным. Еще раз примите мою благодарность и до следующей встречи.